Глава 25. «Хозяин, он приближается!» — пискнул гремлин. «Поторапливайся!» Дэвид не стал терять времени, чтобы послать гремлина куда подальше или приказать ему заткнуться. Он и без подсказок нечисти знал, что тот парень приближается. А что касается торопливости, он и так действовал с предельной скоростью. Вот только кожух вентиляционной шахты словно вознамерился преградить путь к отступлению. Болты, крепившие решетку к раме, были старыми. У многих сорваны головки, проскальзывавшие теперь в стальном кулаке пневмоключа. Гаечный ключ с пневмоприводом работал почти бесшумно, издавая лишь слабое урчание, похожее на кошачье мурлыканье. За спиной Дэвида Билли Иванов, который после инъекции должен был бы в течение суток спать, не шелохнувшись, вздрогнул и нечленораздельно забормотал. «Бедняга», — подумал Дэвид, — «хотел бы я успокоить тебя, сказать, что скоро все будет хорошо. Но нет, не могу я тебе этого обещать, потому что лучше не будет». Еще один болт выпал из гнезда в раме. Путь почти свободен. Осталось всего два винта, а потом вниз по шахте, по ее бесчисленным ответвлениям, туда, где осталось десантное оборудование. Никто и глазом не успеет моргнуть, как он уже отчалит от станции и направится к точке встречи с кораблем, ждущим, чтобы подобрать его. Жаль, что с собой у него не было всего необходимого. Доклад будет весьма краток. Но начало положено неплохое, стыдиться, по крайней мере, нечего. Отец Зорза не придет в восторг, но и разочарован не будет. Пневмоключ размером с карандаш, повинуясь едва ощутимому давлению пальцев, впился в головку очередного болта. Болт пошевелился, начал выворачиваться, но на половине пути застрял. Перекосилась старая полусорванная резьба. Дэвид включил инструмент на полную мощность, приговаривая: «Ну давай же, малыш, нажми, нажми!» Болт с хрустом перекрутило и разорвало пополам. «Отлично! Теперь можно вытянуть решетку на себя, а затем скрутить ее на сторону, освободив путь в шахту. А там уж ищи ветра в поле». «Хозяин, он здесь!» Поняв, что тихо уйти не удалось, Дэвид позволил себе вздохнуть, а затем отбросил ключ и развернулся, приготовившись встретиться лицом к лицу с противником. Выхватив оружие, он направил ствол в сторону входной двери в палату, прикидывая, с какой стороны может подойти русский. Келси изрядно беспокоило, что между ним и противником оказался спящий, одурманенный лекарствами Билли. Но делать нечего. Стоило Дэвиду сместиться чуть вправо, чтобы Билли оказался вне линии огня, как при этом он загонял себя в самоубийственную позицию с очень узким сектором обстрела. Билли всхлипнул сквозь сон. Дэвид сделал два шага вправо. Влад двигался по коридору, словно подкрадывающийся к добыче волк. Ноги неслышно скользили по полу, мышцы и суставы работали как мощные, бесшумные механизмы в теплой масляной ванне. Пригнувшись, он слился со стеной, к которой прижимался левым боком. Коридор уходил далеко вправо, а в нескольких шагах впереди на пол падало пятно теплого желтого света, вырывавшегося через дверной проем палаты Билли. Присутствие врага из корпуса «Одиссей» он чувствовал всем телом, разумом, даже особым жжением в костях. Сердце русского майора жаждало убийства. И убийству суждено было произойти. Прожогин мог со стопроцентной уверенностью сказать, кто именно будет его противником, с того момента, как он перешагнул порог госпиталя станции. Он определил это по висевшему в больничных коридорах запаху холодной темноты. Если, конечно, у холода и черного цвета есть запах. Ферменты смерти, до боли знакомые ему, витали в воздухе. Разумеется, лучшим вариантом был бы захват противника в плен с последующим пристрастным допросом. Пытать этого гада до тех пор, пока тот не расколется и не выдаст все, что знает об очередном грязном заговоре проклятых штатовцев против матушки России. Методы, к которым прибегал Влад в таких случаях, никогда еще не подводили его. Будь перед ним обыкновенный, даже очень хорошо подготовленный человек, Влад именно так бы и поступил. Под прикрытием лучшего десантно-штурмового отделения гарнизона он ворвался бы в палату, без труда обезоружил бы противника, а затем, скрутив покрепче, неспешно приступил бы к сеансу одновременной игры на всех болевых окончаниях нервной системы пленного. Но в госпитальной палате Влада ждал необычный противник. Да, именно ждал. В этом Влад тоже не сомневался. Незнакомец наверняка хотел бы смыться по-тихому. Но сейчас он определенно уже учуял приближение бурого медведя и, отбросив мысль об отступлении, приготовился к бою. «Мы равны друг другу», — подумал вдруг Влад. Скорее всего, противник был настолько же силен и опытен, насколько и сам майор Прожогин. Вполне естественно, что американцы послали на эту операцию лучшего из лучших. Корпус «Одиссей». По странному капризу Его Величества Случая и Ее Величества Судьбы, Церковь Меча и Корпус «Одиссей» нечасто встречались в открытом бою лицом к лицу. Счет редких кровавых поединков за всю историю противостояния был абсолютно равным. У Влада мелькнула мысль, что у него появился шанс нарушить это равновесие. Его противник, конечно, подумывал об отступлении, но выхода отсюда практически нет. Практически. Еще скажите формально. Влад достаточно трезво оценивал уровень противника, чтобы при встрече с одиссеями не полагаться на такие банальности, как запертые двери, задраенные люки и тому подобную ерунду. Если в палате есть хотя бы крысиная нора, то противник сумеет улизнуть, было бы достаточно времени. Но именно этого Влад ему предоставлять никак не собирался. Дело предстояло делать в одиночку. В поединке с бойцом из корпуса «Одиссея» любое прикрытие, даже из самых подготовленных ребят, окажется лишь помехой. Скорее всего, противник просто прикроется ими, как живым щитом. Двигаясь с необычайной скоростью, он будет заходить им в тыл и уже из-за спин вести огонь по Владу, выжидая момент для удачного выстрела. Кто в такой ситуации уложит больше живых мишеней, американец или сам Прожогин, одному Богу известно. Нет, захватить этого парня в плен не удастся. Не стоит даже мечтать об этом. Враг либо уйдет живым, либо будет убит. Другого выбора нет. Как не было бы другого выбора, у американца поменяйся они вдруг местами. Сейчас позиция Влада была хуже, чем у американца, который может держать на мушке дверной проем. Но уйти неприятель сумеет только в одном случае, если ему удастся снять Влада с первого выстрела. Мгновение Влад колебался, не вызвать ли на подмогу кого-нибудь из воинственных духов, но решил отказаться от этой затеи. Если вся рать двуногих, электронных и бесплотных сторожей, охранников и часовых упустила этого парня, позволив ему пробраться на станцию, нет смысла просить их о помощи сейчас. Пусть человек сразится с человеком. Без всякой потусторонней шушеры. Впрочем, противник, похоже, активизировал какое-то колдовское приспособление. Не оружие ли это? Влад предельно сконцентрировался. Его оружием должна быть скорость. И только скорость. Спровоцировать парня на выстрел, на неприцельный выстрел, заставить его промахнуться, а там... Там посмотрим. Медленно-медленно подкрадывался к дверям майор Прожогин. Едва заметно было его движение к цели. Про себя он мысленно повторял: «Ну, иди сюда. Иди же. Иди, враг мой. Ко мне. Иди». Дэвид ввел себя в боевой режим на полную мощность. Энергетические разряды пробегали по его нервам. Странное, давно забытое чувство, похожее на радость, заставляло кровь бурлить в венах. Давненько Дэвид Кэлс не встречал достойного противника. Лишь дважды за 1000 лет ему доводилось напрягать все свои знания, умения и инстинкты, вступая в бой с первоклассными бойцами из России, принадлежащими к воинскому братству Церкви Меча. Тот факт, что из обоих этих столкновений Дэвид вышел живым, хотя и тяжело раненым, составлял немалую часть легенды, повествующей о подвигах Кэлса и размещенной на стереоэкране рядом с голограммой самого главного героя в зале славы корпуса Одиссей. Знал Дэвид Кэлс и о двух других стычках с Церковью Меча, закончившихся поражением американцев. Неожиданно ему в голову пришло, что победить его сослуживцев мог тот самый парень, что затаился сейчас за переборкой госпитального отсека. Адреналин, смешанный с эндорфинами, хлынул в вены и мозг Кэлса. Какой случай, чтобы нарушить глупое равновесие? Теперь счет будет 3-2 в нашу пользу. И сделаю это я. Восторженно думал Дэвид. Его чувства были так напряжены, что он без труда улавливал бесшумное прикосновение ноги к плазмоцементному полу. Враг был всего в нескольких футах от Дэвида. Подкрадывался он из мертвой, непросматриваемой зоны, что не мешало Одиссею ощущать его приближение сквозь стену, отделяющую палату Билли Иванова от больничного коридора. Дэвид чуть сдвинул оружие в сторону, прикидывая целесообразность и эффективность выстрела сквозь переборку. А Влад колебался. Лучшим решением проблемы оказался бросок ручной осколочной гранаты, которая превратила бы противника в разбросанные по палате клочья мяса. Но тогда погибнет и мальчишка. Как и Дэвид, Влад не имел ни малейшего желания убивать детей, и в особенности этого. Если Билли Иванов погибнет прежде, чем мадам Лоусон снимет с него показания, оправдаться перед американцами будет практически невозможно. Ханжеские вопли о маленьком страдальце заглушат последние доводы разума, и мир сгинет в пламени войны вслед за злосчастным Холидеем Первым. Вот если бы в палате не было ребенка. Хотя даже в этом случае Влад не воспользовался бы гранатой без крайней необходимости. Нет, тут особый случай. С этим противником нужно встретиться лицом к лицу. Посмотреть ему в глаза, разумеется, выражаясь фигурально. А еще лучше — убить его собственными руками, сойдясь в рукопашную. Впрочем, на такое удовольствие рассчитывать особо не приходилось. Скорее всего, закончится все очень быстро. Один выстрел. Самое большее — два. Влад замер в нескольких дюймах от двери. Он согнулся, сжался, как пружина, готовая, распрямившись, совершить отчаянный бросок. Дэвид решил не рисковать, не открывать огонь сквозь стену. Если русский будет всего лишь ранен, то его ответный выстрел может зацепить ребенка. Конечно, Дэвид уже поговорил с ним, вызнав все, что нужно. Но для пользы расследования Билли Иванов должен оставаться в живых до самого конца. Окей. Но ты, русский сукин сын, покажись ко мне. А там мы с тобой сыграем. Давай. Давай же. Черная молния. Да, словно черная молния мелькнула в дверном проеме. И, как и положено молнии, обгоняющей гром, сверкнула она в абсолютной тишине. Без всякого предупреждения темный силуэт пересек дверной проем. Очень неплохой прыжок, даже для такого бойца, успел оценить Дэвид. Но прежде он выстрелил. Влад ракетой бросился вперед. Прыжок был настолько стремительным, что в момент пересечения дверного проема тело Прожогина представляло собой лишь узкую горизонтальную полосу — молнию, то есть быстро движущуюся, трудную для наведения цель. Он успел сотворить заклинание, многократно отработанное и отрепетированное на тренировках надежное боевое заклинание, которое должно было заставить противника моргнуть в нужный момент, дать Владу лишнее мгновение, ничтожную долю секунды. А большего ему и не требовалось. Заклинание было отражено. Да, американец действительно был достойным противником. Проносясь, практически пролетая мимо двери палаты, Прожогин успел разглядеть в помещении больничную кровать со спящим ребенком, мерцающие лампочками медицинское оборудование и, главное, пригнувшегося в углу человека с оружием на изготовку. Раздался резкий сухой хлопок. Противник выстрелил. Одновременно открыл ответный огонь и Влад. Что-то тяжело ударило в ногу, но траекторию прыжка сбить уже не успело. Влад приземлился, сделал кувырок с разворотом, чтобы перейти в контратаку. Боли в ноге он не чувствовал, обратив внимание лишь на некоторую неловкость в движениях. Широкая улыбка расплылась по физиономии майора. Он понял, что не ранен, а в результате попадания пострадал лишь сапог, с которого был отстрелен каблук. Противник промахнулся. Оставалось лишь молиться, чтобы самому Владу повезло больше. Дэвид почувствовал, как ему руку опалило пламя выстрела, и злорадно усмехнулся. Его противнику чудовищно не повезло. Он промахнулся, да и вообще здорово проиграл в результате всей этой комбинации. Впрочем, Дэвид тоже промахнулся, хотя в какой-то момент ему и показалось, что он прострелил русскому ногу. Но, судя по звуку, противник завершил прыжок лихим акробатическим этюдом, что свидетельствовало, что он цел и невредим. Но теперь он не был в мертвой зоне и не мог беспрепятственно подкрадываться. Переборка больше не будет прикрывать его до последних мгновений. Самое главное, теперь Билли был на достаточном удалении от линии огня, а кроме того, оставался открытым путь к отступлению. Однако не следовало забывать о потере одного из преимуществ Дэвида. Сменив позицию и оказавшись по другую сторону от дверного проема в более широкой части коридора, противник приобрел большую свободу маневра. Оружие у него, похоже, не менее качественное и мощное, чем у Дэвида. Интересно, захочет ли русский Ванька-встанька открыть огонь вслепую, испепеляя все вокруг в надежде зацепить и противника? Судя по тому, что знал Дэвид о церкви меча, о ее воинах, Такого ждать не следовало. Скорее всего, русский предпочтет дуэль, а то и рукопашную схватку. Разумеется, цель у него будет точь-точь такая же, как и у самого Келса. Уничтожить противника. Обмен пленными между церковью меча и корпусом Одиссей. Такое ни в кошмарном сне, ни в пьяном угаре не привидится. Дэвид ждал, когда его противник обнаружит себя хоть малейшим движением. И тут он почувствовал в непосредственной близости от места схватки присутствие кого-то третьего. Этот третий приближался по коридору из мертвой зоны Дэвида. И был этот третий тоже не слабого десятка. Черт! Неужели их там двое? Черт! — сплюнул Влад. Промазал. Может, противник сотворил какое-то защитное заклинание, которого я не заметил? Или он попросту не уступает мне в ловкости и проворстве? Терпение, приятель. Главное — терпение. И тогда ты повесишь над камином в гостиной знатный трофей, набитую трухой башку этого жертвенного агнца. Сосредоточиться, мысленно произнести краткую руну без особого кодекса батюшки Анфима и вперед в атаку. Разумеется, на этот раз без лихих прыжков. Неожиданно Влад почувствовал присутствие кого-то третьего. Сориентировавшись, он чуть сдвинул ствол оружия туда, откуда, по его расчетам, из темноты коридора должен был появиться незнакомец. Вероятно, что это один из офицеров службы безопасности, который, чтобы ему пусто было, не успел получить приказ не соваться в эту зону, пока здесь все не кончится. Пожалуй, такая ошибка в коммуникации может оказаться роковой как для местного офицера, так и для самого Влада. Знакомый запах духов ударил Владу в нос. Таня Лоусон! Какого черта она здесь шляется? Что еще нужно проклятой американке? Влад мысленно свалил на следователя межпланетной полиции груду самых образных проклятий и ругательств. Вывод же он сделал вполне определенный. Худшие опасения подтверждены. Лоусон работает на корпус Одиссей. Другого объяснения нет. С удивлением Влад обнаружил в себе намек на сожаление по поводу возникшей необходимости убить Таню Лоусон. Жалость к противнику. Такого он еще не испытывал. «Хозяин, это следователь Лоусон!» — пропищал из шкатулки гремлин. Дэвид в этот момент награждал Таню Лоусон эпитетами, адекватными тем, которыми расписывал ее Влад Прожогин. «Нет, ну какого черта она приперлась? Что ей здесь нужно?» И тут его осенило. «Да ведь эта продажная тварь работает на русских!» Теперь понятно, почему американской стороне, самой заинтересованной в этом деле, не было позволено прислать сюда своих экспертов. Оборотень? Двойной агент? Кто? Таня Лоусон? Откровенно говоря, Дэвид искренне огорчился. На его глазах рушилась одна из последних легенд о чести и неподкупности, столь редких в этом мире. Неожиданно из госпитального коридора донесся знакомый голос. «Внимание! С вами говорит полковник Лоусон, следователь по особо важным делам полиции Объединенных планет. Я приказываю немедленно прекратить враждебные действия в отношении как друг друга, так и кого бы то ни было на борту станции».